взгляни на детей твоих, стоящих пред лицом твоим». Соединив руки, они торжественно поклялись служить друг другу до конца дней своих. «Мы свято верим, что происходящий здесь обряд — это лишь символическое скрепление союза сердец, уже ставшего нерушимым благодаря любви, которую ты вложил в их души. Встретившись среди множеств людей, эти двое взглянули в лицо друг другу и стали единым целым. Их жизненные пути пересеклись, и отныне они пойдут одним общим путем. Если по твоей милости это возможно, то пусть тропа, по которой они идут, всегда будет ровной и гладкой, а небо над их головами ясным и солнечным. Но если дню горе суждено наступить, а такой день приходит, увы, ко всем, то пусть тяжесть перенесенного испытания еще сильнее скрепит их союз. Пусть обретаемый опыт спаивает их все больше и больше. Свершилось. Страхи ее рассеялись, по крайней мере, ушли в мир снов. Создатель только что сказанных слов понимал то, что чувствовали они с Мэтью, а это значило, что и другие раньше до них испытывали то же самое. Это давало ощущение опоры, ведь время от времени ей казалось, что она погрузилась в воды неведомого или, еще того хуже, ушла в мир нереальный. Она подняла глаза на Мэтью. Он смотрел так, словно видел ее впервые. Наклонившись, поцеловал, но сразу же резко выпрямился, будто вдруг осознал, что они не одни в церкви. Присутствовавшие на церемонии стояли, ожидая, когда молодые пройдут к выходу. Все тихо переговаривались. Где-то здесь, рядом, были ее родители, братья, сестры, но лица сливались, а слов ей было не разобрать. Пройдя между рядами скамеек, Мэтью и Эмилина вышли на крыльцо и сразу остановились, моргая. Солнечный свет ослепил, как если бы они вышли из темноты. Чуть в стороне от дверей на ровно подстриженной лужайке накрыты были столы. Несколько дней все женщины семейства Машер с утра до вечера неутомимо стряпали, и теперь прикрытые крышками блюда и горшочки, выстроившись рядами, ожидали, пока собравшиеся гости нагонят танцами достойный аппетит. Мэтью повел ее к отходившей от церкви дорожке. Все прочие следовали за ними, но с трудом поспевали. Он шел слишком быстро для них и слишком быстро для Эмилины. «Мэтью», — сказала она со смехом, — «куда ты ведешь меня?» «Домой», — спокойно ответил он. Она остановилась. «Но мы не можем сейчас взять и уйти», — воскликнула она с изумлением, но просто умирая от любви к нему и думая, «а что я сделаю, если он будет настаивать?» В том, что его воля гораздо сильнее, сомнений не было. «А когда мы сможем уйти?» «Сейчас будут танцы, потом все сядут за стол. После ужина снова танцы, и вот тогда...» Их окружили, ненадолго отделив друг от друга. Откупорили первую в этом году бутылку сидра. Немножко рановато, но дело это не портило. Гарриет двигалась между гостями, как черные тучи, неспособная закрыть солнце. Саймон Фентон, печальный и вежливый, так и не смог заставить себя подойти и поздравить жениха и невесту. Но в целом свадьба, безусловно, удалась. После ужина Мэтью уговорили достать губную гармошку, которая, как обычно, была у него в кармане. И он заиграл, присоединившись к двум местным парням, еще и до ужина наяривавшим на скрипках. Молодежь, переваривавшая пищу быстрее, чем люди старшего возраста, снова принялась танцевать. Немного смущаясь, Льюк подошел к Амелине и пригласил на танец.